посещение. В окне под потолком желтеет липа, и виден золотой отрезок неба. Так тихо, будто вы давно забыты, иль выздоравливаете в больнице, иль умерли, и все давно в порядке. Здесь каждая минута протекает тяжелых полных 60 секунд, и сердце словно перестало биться, и стены белы, как в монастыре. Когда раздался хриплый скрип ключа, сидевший у стола не обернулся, а продолжал неистово смотреть на золотую липу в небе желтом. Вот перед ним какой-то человек. Он в волчьей шапке с черной бородою, в руках он держит круглый белый хлеб и узкогорлую бутылку с рейнским. «Я навестить пришел вам. Может быть, не только навестить». Молчит ни слова. «Мне все известно, вы ведь Вильгельмштуде. У вас есть сестры Марта и Мария, и друг у вас Эрнест фон Гогендакель. А Джойс Эдит вам не была невестой». «Вот чудеса, газетные известия. Кто ж этого не знает, имена?» «Ну хорошо, тогда напомню то, что не было помещено в газетах, что вы, Эдит, совсем не убивали, а взяли на себя вину за тем, чтоб не коснулось подозренья друга». «Зачем нам заново вести все дело? В суде сказалось и не мнение судей, а чья-то правда правду оттолкнула и мне не позволяла говорить. Теперь мне все равно, как будто чувства мои исчезли, связки и суставы распались. Одна осталась жажда, да голод маленький. Вот я читал, что дикари живьем съедают Бога. Того, кто дорог, тоже можно съесть. Вы понимаете, я будто умер, и приговор есть только подтверждение того, что уж случилось. Право, так. Я вам принес хорошего вина. Попробуйте и закусите хлебом. О, словно золото, а хлеб какой! Я никогда такой не видел корки. Вливается божественная кровь. Крылатыми становятся все мысли. Да это не вино, не хлеб, а чудо. И вас я вспомнил. Вас видал, еще когда я назывался Вилли. Теперь я, может быть, уж Фридрих, Карл, Вольфганг или как-нибудь еще чуднее. Идемте. Дверь открыта. Все готово. Вас ждут. Вы сами знаете. Вас любят. И заново начать, возможно, жизнь. А Джойс Эдит, бедняжка, не воскреснет. Воскреснет, как и все. Вам неизвестно, что у меня предсмертное письмо. Ее находится. Улики сняты. Ах, так? Я разучился уж ходить. Я не дойду. Какое солнце. Липы.